Кот ждал меня на крыльце. «Явилась, не запалилась!» Для страстки проворчал он, бросив одобрительный взгляд на содержимое корзинки, которую я ему предъявила. «Ну что так долго? Еще выварить толком надо, а время уже к полудню. Того и гляди, Илюшка заявится!» «Избушка же ему сказала, чтобы к вечеру приходил», — возразила я. «А если ему не втерпешь?» «Ничего, обождет», — отмахнулась я. «Чай не помрет до вечера!» – зашлась мелким смехом избушка. Но медлить я не стала, быстро взбежала по ходившим ходуном ступенькам и прошла в горницу. Кот подсказал, где стоит кадушка с водой из русалочьего озера. Видимо, отвар пользовался дикой популярностью среди местного богатырского населения, потому что кадушка была пуста на три четверти. «Ничего, хватит», – обнадежил меня кот, когда я поделилась с ним своими опасениями. «В самый раз на одну порцию. Теперь достань горшок из-за печи», – распорядился он, придирчиво перебирая добытые мной желуди и кору. «Так, теперь ступку возьми вон в том уголке». «Это еще зачем? Крышки сперва в порошок растереть надобно и только потом в отвар добавить», — научил Варфоломей. Через полчаса все компоненты были брошены в горшок, а сам горшок отправился в печь. «Ну вот ладненько», — повеселел кот, — «будет Илюхе отварчик, а пока игу из тебя делать будем». Я огляделась в поисках пакета с маскарадными прибамбасами. «Мне, значит, не доверяешь», — смертельно оскорбился Варфоломей, когда я вывалила на стол парик-мочало, челюсть-экскаватор и перчатку-лапу. Пометуя о волчьей челюсти, которую он сосватал Василисе, я поспешно засунула в рот гигиенически чистую челюсть, переданную мне магистрами, и, извиняясь, проклацала: «Прости, Варфишек, но такова воля начальства!» Кот трагически вздохнул и не преминул заметить. «Волчья-то пасть понадежнее будет, она Василису так изуродовала!» Он осекся и воровато отвел глаза. «Хочешь сказать, что сейчас я изуродована не безнадежно?» Засмеялась я и чуть не подавилась челюстью. Тут уж мне стало не до смеха, и я вынула челюсть и с задумчивостью повертела ее в руках. «Хочешь сказать, на меня Илюша может клюнуть? Ты, главное, его предупреди, чтобы отвар сразу не пил, а то мало ли что приключится», — съязвил кот, сверкнув глазами. «Не надо мне таких приключений!» Перепугалась я, поспешно вставляя челюсть обратно. «Пусть у него ж другими приключается!» «Может, все-таки послушаешь мудрого кота?» С надеждой мяукнул Варфоломей. «Может, все-таки старая проверенная волчья пасть?» Я с решимостью замотала головой и выпучила глаза. Челюсть у меня во рту перевернулась и встала поперек горла, перекрыв дыхание. «Что?» – перепугался кот, глядя на мои вытаращенные глаза. «Умру в отсвете лет позорной смертью, задохнувшись бутафорской челюстью», – заметались в голове мысли. И так мне стало себя жалко, что я судорожно сглотнула подступившие к горлу рыдания и тем самым вытолкнула челюсть. Описав дугу, та плюхнулась на середину горницы, по инерции пролетела через весь пол и исчезла под лавкой. Откашлившись, я в раздумьях покосилась на лавку. «Забудь», — затараторил кот, — «видишь, с ними одни неприятности. Вот пасть волчья, проверенная». После взгляда на пасть размером с колесо я уже не колебалась и встала с места полной решимости. Варфоломей обежал меня спереди и перегородил лавку. «Дай достану!» – шикнула я. «А может, все-таки?» – не унимался кот с мольбой, глядя на меня. «Не может!» – отрубила я. «Не мешай!» Кот не сдвинулся с места, только воровато отвел глаза и тихонько мяукнул. «Там мышь!» «Что?» – не поняла я. «Там мышь!» – надрывно провыл кот. «Да что ты воешь?» – рассердилась я. «Нашел время, того и гляди, Илья нагрянет и в дверь начнет молотить!» «Там мышь!» — в отчаянии протрубил Варфоломей. «Да ну тебя!» — разозлилась я и опустилась на колени с твердой решимостью достать челюсть из-под лавки. «Не надо! Там мышь!» — кот взъерошил шерсть и не тронулся с места. «А ну, брысь!» — шикнула я, сдвинула кота в сторону, запустила руку под лавку и почти сразу нащупала что-то мягкое. «Там мышь!» — отчаянно проскулил Варфоломей. «Надо же, а у мягкого есть ниточка. Похоже, я нашла веретено!» Пришла к логическому выводу я и с упреком заметила. «Не больно-то хозяйственная твоя Василиса, раз у нее веретено под лавкой пылится». «Это мышь!» В панике прошелестел кот в тот момент, когда я выудила веретено за веревочку на свет и высоко подняла руку, чтобы поближе рассмотреть предмет придения, о котором я столько слышала из сказок, но никогда не видела. А очередное «там мышь» Варфоломея оборвал мой дикий вопль. «Мышь дохлая!» Я дернула руку, и мышь печальным трупиком шмякнулась о пол. «А я предупреждал!» — выпалил кот, спасаясь от моих преследований под печью. Это было последнее, что я видела, прежде чем шлепнуться в обморок.